отеле, прямо за мостом. Вот я и подумала, может, вы меня подбросите, если вам, конечно, по дороге. У меня запасной ключ есть в чемодане. Стрельба по птицам, которые прилетают и садятся вам на кончик ствола, конечно, не самый правильный вид спорта, но покажите мне охотника, который хотя бы раз в жизни от этого удержался. Хорошо? Шарма во всей этой ситуации было 0,1, и пока я вез мисс Пегги Ранкин, звали ее так, через мост на Оушен-Сити на Большую Землю, я еще и несколько смешался вдобавок, позволив себе мысль, что она подобной суровой оценки, скорее всего, не заслуживает. Она оказалась весьма не глупа, и будь я ее муж, я бы непременно гордился тем, что моя жена и в 40 лет сохранила стройность тела и живость духа. Но я не был ее мужем, а потому гордиться мне было нечем. Она была 40-летней дамочка под съем, и нужно ей ой как много, чтобы таким определением тебя не придавило. Мисс Ранкин трещала без умолку всю дорогу до мотеля, а я, честно, не слышал ни слова. Что для меня необычно, ибо, хоть я и восхищался всегда способностью уходить в себя и не возвращаться, я, как правило, слишком сильно завязан на всем, что меня окружает, чтобы у меня у самого такое получалось. Очко не в пользу, мисс Ранкин. «Вот здесь», — сказала она наконец, тыча пальчиком, «не то в прибрежный, не то в приморский или еще какой-то в том же духе мотель у обочины дороги». Я свернул на подъездную дорожку и припарковался. «Так мило с вашей стороны, что вы в самом деле согласились мне помочь. Большое вам спасибо». И она выпорхнула из машины. «Может, вас и обратно подбросить?» — спросил я не слишком настойчиво. «Правда? Вы не шутите?» Это ей понравилось. Но ни удивления, ни особого чувства благодарности мой жест явно не вызвал. «А не найдется у вас чего-нибудь выпить попрохладнее, а, Пегги? А то у меня что-то совсем в горле пересохло». Это была та самая крайняя точка, до которой я был готов в данный момент дойти в этом унылом сюжете. Если она не предложит мне войти, я тут же дам задний ход и уеду в Айкомика. Так я решил. «Ну, конечно, сдавайте, заходите быстрее», — она сделала приглашающий жест, ничуть опять же не смутившись. «Холодильника в комнате нет, но тут в 2 шагах стоит автомат с содовой, а у меня есть виски. А нет у вас случайно с собой 2 больших бутылок имбирного эля и кучи льда вдобавок? Сделали бы себе по хайболу». Я сделал нам обоим по хайболу, и мы стали пить их у нее в комнате. Она, свернувшись калачиком на кровати, я, скрючившись на единственном стуле. Моя тоска была со мной, но переносить ее стало как-то легче, в особенности, когда мы обнаружили, что можем говорить или не говорить вообще и не чувствовать себя при этом скованно. В конце концов наступил момент, когда я того и ожидал, когда мисс Ранкин спросила меня, чем же я, собственно, зарабатываю на жизнь. Не то чтобы в интрижках подобного рода я придерживался незыблемых правил честности, я вообще с трудом могу себе представить, как бы я стал искренне отвечать на такой вот заезженный вопрос. Но я как раз устраиваюсь в государственный учительский колледж Вайкомико преподавать грамматику, и есть ответ, который обычно в сходного рода обстоятельствах невольно приходит в голову. И я, сам того не заметив, сказал ей правду. «Да что вы говорите?» Пегги была искренне удивлена и разом обрадована. «А я ведь закончила именно у КВ. Боже, как же это было давно, даже вспомнить страшно. А сейчас преподаю английский, там же Вайкомика, в средней школе. Забавное совпадение, правда? Встретились 2 учителя английского языка». Я согласился, что совпадение в самом деле забавное. Но больше всего мне хотелось допить хайбол и перейти к делу.